Глава 14. Вернулась в комнату и посадила мыша в коробку. Новую клетку ему придется пока ждать. Прошла к шкафу и отворила его створки. Шкаф, конечно, огромный для моего скромного гардероба. Тут даже треть занята не была моими вещами. Это даже хорошо, что в этой школе стандартная форма. Во-первых, не надо постоянно ломать голову, что надеть из моих трех луков, а во-вторых, я не буду хуже других. Ведь все будут в одинаковой форме, разве что украшения будут отличаться от моих скромных золотых сережек. Но хотя бы сходу я не буду выделяться, как белая ворона, самая бедная и немодная. Начала надевать форму и поняла, что, несмотря на снятые мерки, она мне тесновата, особенно в груди. Блузка слишком сильно обтянула меня. Мне было так не очень комфортно, но перешивать блузку и пиджак уже нет времени. Не то чтобы форма была мне прямо мала, но из-за того, что она слишком обтянула мою грудь, смотрелась на мне странно. Но я спустилась в таком виде к Тамаре и все показала ей. «Да уж, блузку все-таки закажем перешить», — прокомментировала она, задумчиво разглядывая меня. «У тебя хорошая фигура. Мальчишки займутся разглядыванием тебя, а не доски с заданием». Я покраснела. Я подумала о том же самом, и, если честно, я бы не хотела, чтобы на меня так глазели. И была рада, что Тамара того же мнения, и блузка у меня все-таки будет другая. «Ну, пока так пойдешь», — сказала она. «А в ателье я позвоню и попрошу сшить на один размер больше. Да? Один же размер?» «Да», — ответила я. «Иначе не сядет в плечах. Больше одного размера не нужно». «Тогда закажу на размер больше». «Спасибо большое». «Да не за что. Кстати, ты рюкзак и прочее заказала себе? Я тебе давала приложение». «Да, все выбрала. Только оплатить надо. Я забыла сказать вчера». «Хорошо, я оплачу. Ручки, карандаши. Ничего не забыла?» «Нет, все нужное в корзине, в приложении магазина». «А дневник?» «Тоже в корзине». «Тетради для предметов, контрольных?» «Все заказала». «Ладно, тогда поднимайся к себе, снимай форму. И возвращайся, закажем для твоей мышки прибамбасы». «Хорошо, я сейчас». Сказала я и направилась снова к лестнице на второй этаж, где располагалась моя спальня. «Только повесь форму нормально, чтоб не смялась. Тебе идти в ней через 3 дня в школу!» — крикнула она мне вслед. «Опять дурдом начнется с этим 1 сентября». «Конечно, не переживайте, я все понимаю!» — отозвалась я, поднимаясь по последним ступенькам. Вот в этом я с Тамарой была согласна на все 100%. Дурдом начнется и еще какой. Очень слабо себе представляю, как буду тихо и мирно учиться с ее сыночком в одном классе. Явно же я ему очень не понравилась. Впрочем, он мне тоже. Тупой громила. Терпеть таких не могу. Банки себе понакачают, а мозги, кто за них тренировать должен, неизвестно. Особенно не представляю себе учебу бок о бок со сводным братиком после его угроз превратить мою жизнь в ад. За поворотом по дороге в комнату я врезалась в чье-то крепкое тело. Подняла голову вверх и всмотрелась в лицо неожиданной преграды. Очень недовольное и злое, надо сказать. Блин, это был Матвей. Но сейчас я получу по полной программе.